Глава вторая. Луганск или тени забытых предков. Первое. Задолго до того, как у меня появились деньги, я научился обходиться без них, путешествуя на попутных машинах по всей стране. От Белого моря до Черного, от Волги до Карпат, от весны до осени. Уйдя в народ, я не нашел в нем ничего плохого. Все, кто сажал меня в кузов или в кабину, были добры и приветливы. Другие, надо полагать, не останавливались, и их можно понять. В те годы я походил на химеру. Юная борода упиралась в небо, нос загибался клювом, ветер раздувал вороную гриву, копыта и хвост скрывала плащ-палатка. Завидев меня в сумерках, бабки крестились, но и они угощали своим, а не купленным, хлебом и парным, отдающим домашним зверям молоком, как это случилось в степи, где мы с братом заночевали в палатке, свернув с шоссе Харьков-Ростов. Впервые попав в степь, знакомую исключительно по Гоголю и Чехову, я оробел от упраздняющего смысл простора и пронзительно горького запаха трав. Судя по карте, всего в 20 километрах стоял Луганск, но мы не решились в него заехать. Он был городом не нашего детства. Привыкнув к нему как к сказкам, мы боялись его не узнать, не понять и не принять. Мама Луганск не выносила, но ее мать, а моя бабушка, Анна Григорьевна, не могла без него обойтись и каждое лето отправлялась во свояси, чтобы пожить по-человечески, а не так, как в Риге. С трудом научившись писать, невзирая на грамматику, она каждую неделю отправляла по толстому письму родне, мучаясь, как вся страна, с адресом. Ее город дважды переименовали в Ворошиловград, и дважды он вновь становился Луганском. Бабушке было все равно. Политику она до поры до времени не понимала. А понятие «национальность» исчерпывалось смутной категорией наших, исключавшей, как это выяснилось в Риге, латышей и включавший всех остальных, прежде всего шахтеров, которых она знала по кино и луганским скульптурам. В городе бабушка тосковала по земле, потому что родилась в деревне. Деревня называлась Алексеевка. Ее деда, а моего прапрадеда, звали Иван. Но вот фамилии я не знаю и уже не у кого спросить. Он родился при крепостном праве и не умел писать. Зато сохранилась карточка из твердого картона, групповой портрет на фоне плотного забора, заросшего ягодными кустами. Посредине на лавке сидят старик и старуха. Он в кацавейке, она в платке, оба в чоботах, руки сложили, смотрят прямо в камеру, без мысли и выражения, как Будды. За ними в два ряда родичи, 9 душ и ни одной улыбки. Век с лишним назад, да еще в деревне, фотография была не мимолетным развлечением, а фундаментальным событием. Она запечатлела итог трудов длиною в жизнь. Семья, а главное — дом. «Огромный», — вспоминала бабушка, — «а сад еще больше. И кони. Был собственный извоз. Но все равно дети хотели в Луганск. Всего 20 верст». Вырвалась только одна. Матрёна Ивановна. Она пережила мужа на много десятилетий и умерла в глубокой старости, под 100 лет. Я ее знал. Немного боялся и стеснялся называть прабабушкой. Высокая, статная, она отличалась несгибаемым нравом, в юности — свирепой красотой, как и все женщины в этом роду. В деревне ей не могли подобрать достойную пару, пока не нашли рукастого шпендрика Гришу. На голову ниже ее он страстно любил технику и увез молодую в город, на улицу Вокзальную, поближе к паровозам и прочему железу. Мой прадед Григорий Гаврилович Толстенко боялся жену. Умея справляться только с неживым, он был прекрасным слесарем, токарем, фрезеровщиком. Более того, Гриня, как его звала жена, владел мотоциклом и навещал Алексеевку в кожаных голенищах-крагах, начищенных гуталином до черного блеска. Прадед был щеголем, брил голову, носил острую бородку, нафабренные усы и круглые очки. У меня есть такие, но я в них похож на Троцкого. Он служил в железнодорожной мастерской и строил грузовой паровоз «Феликс Дзержинский». Судя по фото, он был передовиком. На лацкане — орден с серпом и молотом. Однажды его с женой отправили в Гагры на отдых. Белая толстовка, пальмы, очумелый взгляд. Главной удачей его жизни был НЭП. Помимо службы, прадед завел процветающую мастерскую во флигеле с нужными станками и помощником, белокурым, как лель, ангелом. Разворачиваясь, прадед богател и строился. Скоро в городе вырос большой, как в деревне, дом у реки. И сад, и огород, и цветник с мальвой, и погреб с бочками. И собачка Марсик. А вот с другими животными не сложилось. Завели кур, уток и веселого поросенка. На беду они все полюбили суровую к людям Матрёну Ивановну, а та — их. Днем в жару, когда она дремала на веранде, весь скотный двор спал вместе с ней. Поросенок на коленях. Когда одна курица перестала нестись, позвали человека, чтобы ее зарезать. Есть ее никто не мог. Про свинью и говорить нечего. Осерчав, прадед убил всю живность и запретил заводить другую. Мясо все равно ели редко. Огород поставлял борщ, сад — все остальное. Бабушка меня учила есть арбуз с хлебом. Без фруктов она страдала и всегда возвращалась со скуповатого рижского базара с цветами и яблоками. Второе. Между тем, пришла пора выдавать мою бабушку замуж. Она считалась бестолковой, учиться не могла и дальше третьего класса не продвинулась. Ей нравилось шить, еще больше вышивать, ну и петь в церковном хоре. Войдя в возраст невесты, бабушка оказалась девушкой нечеловеческой красоты, как звезда немого кино, только без нарочитого. Волна медных волос, плечи укутаны газом, широко расставленные глаза глядят с затаенным, но бешеным упрямством. На такой жениться страшно. Вот тут-то и пригодился Лель. Бабушка в него влюбилась без памяти, так что у него не осталось выбора, и он стал мне дедом. Все, что с ним связано, окутано горем и тайной. Начать с того, что его звали Филиппом, по-домашнему Филя. Мне видятся в его внешности центральноевропейские черты. Треугольное, а не круглое, как у нас, лицо, тонкие губы, запавшие глаза, волосы, зачесанные назад с рано обнажившегося лба. Снимались тогда, как на свадьбе или похоронах, во всем лучшем. Вот и дед был одет по-городскому, в двубортный сюртук с широким галстухом, в сорочке с пристегнутым воротничком. Юный и задумчивый, он походил не на ученика-слесаря, а на незаслуженно забытого поэта из Австро-Венгрии. Но, может быть, мне так кажется, потому что Филипп пробрался в Луганск из Румынии, чтобы делать революцию, со вздохом объясняла мне бабушка. Фамилия его была Бузинов, но, возможно, Флоре. У него были родственники в румынском городе Браилов, откуда мы однажды уже в Риге получили непонятное письмо с синей позаграничному яркой маркой. Отклеив бумажку с обратной стороны выцветшей фотографии, я обнаружил, что дед умел писать латиницей, только непонятно что. В любом случае известно, что русский язык был ему родным, и по отчеству Филиппа звали Иванович. Век спустя, когда умерли все, кто мог внести ясность, тайна деда начала проступать из прошлого. Началось с того, что в газеты попало румынское село Каркалиу. Идя по следу, мы выяснили, что в болотистом устье Дуная живут 10 тысяч староверов, сбежавших два века назад из поморских земель к румынам. Принадлежащие к лютой секте филипповцев, отсюда частое у них, но редкое на наш слух, имя Филипп, они славились самосожжениями и не могли ужиться с православной Россией. У румынов среди бесплодных тростников переселенцы промышляли рыбой и укрепляли веру. Не смешиваясь с местными, староверы сохранили в неприкосновенной чистоте обряды, наряды, язык и страстную любовь ко всему русскому, кроме правительства и Никонианской церкви. Сегодня тут все по-прежнему. Деревня называется Камень, по-румынски Каркалиу. Все жители русские, фамилии тоже, только окончания исчезли. Прокопов – Прокоп, Антонов – Антон, Бузинов – Бузин и их полдеревни. Похоже, что дедушка из них. Это бы все объясняло. И происхождение, и русский без акцента, и поморские голубые глаза с белобрысыми кудрями, и братьев, с которыми он до поры до времени переписывался, и неприязнь к нищему прошлому, от которого он хотел избавиться с помощью революции. В Россию Филипп бежал, как другие в Америку, за широким горизонтом и светлым будущим. Луганск оказался по дороге, бабушка на полпути. Приданое за ней дали знатное. Молодым построили новый дом в центре Луганска. С садом, огородом, погребом и щенком. Жизнь налаживалась, повторяясь уже в третьем поколении, и деда это не устраивало. Луганск оказался тесен не столько для мировой революции, сколько лично для дедушки. Ведь он бежал в Россию, чтобы стать выше, чем был. Я его понимаю. В Луганске деда ждал дом, двор, в лучшем случае мотоцикл. А он хотел выучиться на интеллигента, стать инженером, читать книги, играть в преферанс, ходить в театр, жить в столице. В погоне за мечтой Филипп вступил в партию и отдал ей подаренный тестем дом. Не продал, не обменял, а просто вручил ключи райкому и навсегда уехал в Киев, оставив бабушку выбирать между любимым мужем и взбешенными родителями. Даже не задумавшись, она бросилась в Киев, взяв с собой швейную машинку и картонку с лучшими выкройками. Третье. Для матери Киев был тем, чем для бабушки Луганск, раем детства. Здесь она пошла в школу и уже в первом классе нашла друзей, с которыми не расставалась до смерти. Среди них был чернявый мальчик с маслянистыми глазами. Мой отец. Они жили на одной улице, все той же Чкалова, и поженились сразу после войны в 18 лет. В Киеве было трудно прокормиться. За деньги бабушка работать не умела. Она шила наряды маме и ее куклам. Филипп трудился на заводе токарем, вечером учился в институте, а ночью чертил курсовые проекты. Он никогда не жаловался. Каждый экзамен приближал его к светлому будущему. Оно ждало своего строителя, инженера. Эта профессия была любимой тремя советскими поколениями. Инженерами были мои родители, их друзья, враги, соперники и почти все мои одноклассники. Отец так и не смог понять, зачем я поступил на филологический факультет, когда книжки можно и нужно читать в свободное от работы инженера время. Но это была инерция предыдущей, революционной эры, которая вырвала деда у русских староверов и бросила в советскую историю. Застав мир в разобранном состоянии, он хотел знать, как собрать его заново. Этому учили в Киевском индустриальном институте инженеров, который дед окончил, живя впроголодь. В Киеве тогда есть было нечего. Бабушка отдала 400 граммов хлеба беспризорному мальчишке, стригущему во дворе мусор. В другой раз она ездила в село за салом, привезла полпуда, но часть его украли в дороге. И все же каждое утро маме доставалось яйцо всмятку, потому что так кормили ухоженных детей соседки-еврейки. Яйца маме опротивили, и она тайком бросала их с балкона. Филипп уходил на завод без завтрака, а на обед брал с собой из пайка скверный хлеб с подушечками, липкие конфеты с повидлом. Возвращался он поздно ночью, был худым и мрачным, но моя мама его любила больше всех в ее долгой жизни и до смерти помнила книги, которые он ей читал. Филипп гордился семьей. Я знаю об этом потому, что, как уже было сказано, нашел снимок, групповой портрет. Отклеив коричневую бумагу с обратной стороны фотографии, я сумел разобрать дату и надпись латиницей. Фото осталось неотправленным в Румынию и уцелело только потому, что было очень дорого бабушке. На фотографии все улыбались, как будто было нечего бояться. В 1936-м дед окончил институт. На групповом снимке он самый осунувшийся. Денег по-прежнему не хватало. Теперь он днем работал инженером, а в ночную смену тем же токарем на том же заводе. И все же жизнь понемногу укладывалась в заготовленную ей колею. В доме появились друзья-инженеры, ужинали с вином, допоздна играли в карты, купались в Днепре, ели мороженое. Моя мама чуралась своей, не прощая ей житейской беспомощности, но боготворила отца, который становился все мрачнее. В 1937-м начались чистки по национальному признаку. Забирали всех чужих — немцев, норвежцев, персов, мингрелов, китайцев, пуштунов, карелов. Среди врагов были и румыны. Деда выгнали из партии, и бабушка, наивно заметая следы, сожгла все написанное не по-русски. «Самым счастливым днем, — рассказывала мама, — было воскресенье с отцом на Владимирской горке. Мы молча сидели на скамейке, пока я не уснула на папином плече. Той же ночью за Филиппом пришли люди в кожанках с понятым от соседей. Вели себя вежливо, — вспоминала мама. Никто не кричал, комнату обыскали небрежно и ничего не забрали, кроме отца. С утра начались походы в тюрьму. Бабушка носила передачи с теми же подушечками, но ничего не брали. А вскоре пришла бумага из суда. Потомку длинной череды русских староверов Филиппу Ивановичу Бузинову, как румынскому шпиону, дали 10 лет без права переписки. Никто тогда еще не знал, что через неделю после приговора его расстреляли в Быковне, пригородном лесу, где теперь киевляне ставят на пнях свечи. Мама не дожила до выхода книги с перечнем всех там казненных, но я нашел в ней несколько украинских строк, которые стали деду могилой. Бузинов Пилип Иванович, 1900-й, село Кам'янка, Каракалир, Румуния, нарком внутренних справ СРСР и прокурор СРСР Двийка, протокол номер 120 от 25.01.1938 ВМП, расстрел. Расстрелян у мести Киеве 04.02.1938 року. Бабушка не знала о расстреле и, вздрагивая от звонка в двери, ждала мужа до 1956-го, когда пришла справка о посмертной реабилитации за отсутствием состава преступления. Государство простило деда и назначило бабушке 31 рубль пенсии. Но до этого надо было еще дожить. После ареста ополоумевшая от случившегося бабушка враз лишилась всех друзей-инженеров. В беде верным товарищем оказался только сосед, тот самый, которого чекисты взяли понятым. Он объяснил бабушке, что ее посадят как члена семьи врага народа, а дочку отвезут в детский дом, где она, скорее всего, умрет от тифа, а если и выживет, то забудет мать навсегда. Единственный выход, повторял он, ломая руки, бежать, взять девичью фамилию и немедленно бежать, куда глаза глядят, но лучше обратно в Луганск. Сосед был добр. Он обещал прислать бабушке в Луганск ее швейную машинку и даже пожить в освободившейся комнате, пока власти не восстановят справедливость. Бабушка сделала то, что ей сказали. Она отправилась обратно, взяв дочку, выкройки и те несколько фотографий деда, которые я сейчас рассматриваю в лупу. В Луганске им никто не обрадовался. «Ну шо?» — встретила дочь Матрена Ивановна. «Усе просрали и вернулись?» Отвечать было нечего. Луганск был судьей и судьбой.